Так. И что мы имеем? 7 голодных катакомбных крыс, непонятный сверток под потолком и одного вкусного придурка, прячущегося за колонной. Это я про себя. Питомца в расчет я брать не стал. Хотя и он сойдет в качестве фруктового желе на десерт. А я пойду основным блюдом, визжащим от ужаса бифштексом, поданным под романтически тусклым светом факела. Оценив диспозицию, я вновь спрятался за колонну и задался главным вопросом человечества. Что делать? Я встрял. Встрял конкретно. Одолеть 7 крыс столь большого уровня нереально. Не на моем текущем уровне персонажа. Вмиг пойду на крысиный корм. Так и представил, в качестве чего меня увидят крысы, стоит показаться им на глаза. Шмык. Крысиный корм в брикетах. Низкокалорийный, сбалансированный. Ага. В случае прямой атаки не спасут и завоеванные тяжким трудом пункты выносливости. Потушив факел, я положил его рядом, после чего запустил руки в мешок и, методично перебирая его содержимое, принялся думать. Времени на раздумья ушло недолго. На просмотр предметов в мешке еще меньше. И вскоре я встал и, неслышно ступая, направился назад по коридору, удаляясь от окружающей крысиной стаи. Осознание своей беспомощности и, как следствие этого, поспешное отступление? Нет. Занятие боевой позиции и подготовка тактического приема. Назад мне пути нет. Поэтому придется повысить ставки и рискнуть, уповая, что управляющий крысами интеллект не настолько продвинут, чтобы сообразить, что именно происходит. Сама подготовка заняла всего несколько минут. Особо и готовить-то было нечего. Копье в качестве основного средства забоя живности. Имеющиеся у меня камни на всякий случай, в качестве дополнительного метательного оружия. 3 оставшиеся гриба-лечилки. Не для лечения. Гриба было 4, но сидящий на плече ползун так жалобно ныл, что пришлось одним грибом пожертвовать на его нужды. Длинная прочная леска с крючком. Вся имеющаяся у меня веревка, связанная воедино. Острая, слегка обструганная мною деревяшка, напоминающая неказистый и короткий колышек. Закрепленный на колонне новый факел, вырывающий из темноты небольшой пятачок света. Тем самым я высвободил руки. Можно, конечно, и факелом врезать по крысиной морде, но лучше копьем. Еще при ударе факел разлетится на угли и искры. Я останусь в темноте, и мне придет полный конец.